Мы как раз вот эту вот крейсер притопили, вот этой. Ва-ва-ва. А где это было, не знаешь? Черт, я знаю, кого-то сейчас же в поле. Кого-то? Да. Сталинград. Слыхал? Я не знаю, дальше какой. Что они думают, что они ракетами? Так сейчас многие. Я не знаю, что они думают. У ракетные установки стоят на многих кораблях. Ну, правда, известно. Так, теперь Жуковский это говорил. Так. Что это, Жуковский? Это около Раменского или... Жуковское, Подмосковье. Mm-hmm. Да. Тут центр. Какой испытательный центр. На карте не найдешь? Так там есть это место Жуковское. Я тебе показываю его. Жуковский. Вот он, Жуковский здесь. Вот Раменский дальше. Ага, ладно. Все, прямо там Жуковский самый. Это такой целый городишко дальше. Потому что Раменское это большое, конечно... авиабаза. Да, но это еще сильнее. Это еще сильнее. Свой собственный аэродром. Ну, огромнейший аэродром. Здесь такие махины. И ты понимаешь, туда приезжают, могут быть, вот в то же время, кто работает по спутникам. И другие там имеют конструктора какие-то свои хозяйства, там, предположим. И Ильюшина могут машины там испытывать. И Мясищева машины могут испытывать. И еще других. Понимаешь, это крупный-крупный центр такой. Такой испытательный. Испытательный, да, центр. Ну что, какое-то там ракетное дело тоже есть, пусть. Да, королевское хозяйство. Хозяйство Королева, а как же? Уже Королёв, он же, видите, смотри, он же очередной сей. Он при каком-то другом осуществлении. Это само собой, это само собой. И туда он приезжает, и там есть хозяйство. Королёв создает ракет. И в то же время Королёв имел отношение к этим спутникам. Вот который, он же главный конструктор. И сюда. Потом есть там Алексеев какой-то работает, тоже крупный специалист вместе с Королёвым. И вот здесь же в Жуковском, это Алексеев. Вот, наверное, это вот. И он же, ты понимаешь, сейчас авария идет. Ну, это должен быть он. Королёва СП. Это что? Крюков. Что, ну, Сергей, я точно не помню. ГК, нет? ГК здесь и нету вообще. ГК-от. ГК-от. О, ГК-от. Комитет по оборонной технике. Ага, о, правильно. Значит, это вот этот вот. Он СССР. Так, и теперь вот это я хочу посмотреть плюс Сахарова. А Сахарова? Сахарова. А вот это вот горючее для... Горючее топливо, вот это вот жидкое топливо. Там вообще какой-то мальчишка, чуть ли не мальчишка. 26-27 лет парень. Тогда я помню, ему сразу отвалили 500 000. 500 000. Сразу, немедленно. Помимо всяких благ там и всего. Вообще, говорят, молодой парень запил, загулял, там машины покупал, ездил в Ленинград с девками гулять. Ну, шут с ним, пускай. Только ну, требуется мозг и образование. Конечно. И способность, конечно. Конечно. Ну, ТЛ фамилию не знаю совсем. Ну, значит, создатель топлива же. Только Сахаровский, Сахаровский, Сахно. Нет даже телефона его. Даже телефона нет. Ну, точно Сахаров. Так. Так, ну это значит не ЦАГИ, Центральная аэродинамическая институт. И ЦАГИ там же. И ЦАГИ там же. Ну это в Рамовской, по-моему. И в Жигулевском, на суше. Да, ну это почти что одно хозяйство может быть. И здесь же. Так и здесь связано как-то. Да, да, да, да, да. Давай. На базе этого и город Жуковский создался. На базе этого хозяйства. Там отдельно, недалеко ехать. Целый город. Пятиэтажные, шестиэтажные дома, их черт знает сколько, блин, город новый. Так, у Королёва основное хозяйство это Сокола, но не обязательно основное. Но нет, нет, ну что-то какое-то хозяйство есть в районе станции метро Сокол. А Сокол? Станция метро Сокол. Это ехать в сторону к Ленинградскому шоссе. И уже начинается Ленинградское шоссе само. Ленинградский проспект. Станция метро Сокол. Там у него какой-то институт или... Да, да, да, да. Okay. На Ленинградском шоссе. Вот и теперь какими ракетами он? Это он сам я... на... Ну, на всех. А ты с вами слыхал Глушко и Челомея? Угу. И тот, и другой, правильно, крупный специалист. Глушко я не знаю, кто, а Челомея эту. Угу. Тоже много слышал о нем. Теперь тоже еще специалист. С бородой, как же у него интересная фамилия. С ним Любый работал, Любый был у него начальником строительства, а тот как ученый крупный, как же его забыл. Челомеевское крупное хозяйство, так и называется, хозяйство Челомея. Фили. Хозяйство Челомея крупное. Значит, ты сам был в Жуковске, ты говорил? Я туда приехал, показывали мне фильм о подготовке космонавтов. А почему тебе? А просто съездил с ребятами, которые обеспечивают это хозяйство. Пригласили меня как-то съехать, поехать туда. Году в 62-м летом, или весной 63-го, не помню. По-моему, в в конце 62-го, что-то сентябрь, октябрь, вот так вот. Понимаешь, один из Ремков, вот почему, один из парней, который работает в 7-м отделе, Соколов такой, Дмитрий, он когда-то работал в этом Жуковском, сидел там. Обеспечение. У него там группа большая. Вот, майор Соколов. Ну, у него там остались знакомые ребята, те, с которыми он работал. А сейчас он работает в отделении по гостинице и ресторану в Москве, он был национальный. Дима Соколов. Вот, и вот он, я, там еще двое пригласил, мы поехали, говорит, Юрий Иванович, хотите? Ну вот, мы посмотрели фильма 2-3 о подготовке, коротеньких. Туда прошли вовнутрь, там строго с пропусками. И прям я нигде не был, не ходил никуда, только вот в конференц-зал. И там у них еще и зал для кино специально. Посмотрели этих фильмов и поехали обратно. А где это, значит, где этот центр значения самого города в Серковской? Прямо там же? Ну, в стороне от этого всего хозяйства. Гул страшный, все время моторы же испытываются, стоят, видно, сколько это, предположим, часов машина может. Всевозможные испытания. Огромное хозяйство. Приезжают и в этот центр, как и в другие места, такие известные испытатели, как Амитхан Султан, затем Анохин, Одноглазый. Кто эти? Испытатели, летчики-испытатели. Они же вот в свое время, и вот тот же Одноглазый Анохин, он не только испытывал самолеты, вот он испытывал первые эти ракеты, которые сбрасывает матка самолет. Одноглазый, представляешь себе? Да. Блестящий испытатель. Это кто это? Амитхан Султан. Такая фамилия. Во время войны он был хороший военный летчик, молодой очень был, дважды Герой Советского Союза. После войны перешел на испытательную работу. Ильюшин Володя. Сын Ильюшина. Он тоже испытатель. Ну, сейчас он здорово покалечился. Не знаю, как он теперь будет. А как? Он работал, но он лежал долго, и у него что-то... Авария была, да. Он даже в Китай ездил, его там пробовали, лечили. Ну, продолжает работать, но не знаю, вылетает сейчас, нет. Ты знаешь проектные номера каких-нибудь советских тайных кораблей? Как? Ну, это значит, проектный номер, это как они обозначают разные роды кораблей. Например, подводных лодок много очень разных сортов, но каждая группа имеет свои проектные номера. Я давно от этого дошел. Что ты слыхал о сбитии У-2? Уже был запущен их не с первой, не со второй. Шесть или восемь. Все. Этих по... Ракет. Ракеты. Ну, шесть или восемь. Да. держала в страшном секрете. Потом достигла до иностранца. Кто чего? Вот Малик со мной иностранец. Я получил за это якобы выговор. Выговор, да. А насчет того, что летчик жив, вам сказал. Ага. Выговор по лимитце Копартии. Это еще и спасибо, что так отделался. Это в МИДе, то есть Малик? Завтра не издавал. Он так на приеме проговорился, что как-то или полнамеком, в общем, дал понять. То ли по Индии, то ли еще кому-то, а тот уже дальше раз и дошло к американцам. Момент. А кто Пауэрса допрашивал? Кто с ним работал? Я знаю, что даже первые дни работал Вадим Косолапов. Как переводчик. Да? Как переводчик. Mm-hmm. Вот тоже работает в первом отделе. Mm-hmm. Первые дни. Его вызвали даже тогда, вот маски продали. А потом я не знаю, где там что. А кто этим руководитель? Следственный отдел. Следственный? Конечно, отдали туда все. Я только что единственное, что там пленки, записи. Многое очень долго там расшифровывалось. Кое-что они все-таки не пропало. Я имею в виду. А, из пленок и так далее. Да, да, да. Что на самолете. Дело-то уже не первый полет. Полеты эти были, сколько было, я помню, тогда в районе Москвы. В районе Москвы и не поднять, поднимая авиацию, не достает. Я вышибу и КГБ, и Министерство обороны, и кругом. Потом были там еще полеты. Ты опять к полету сначала. Просто слышал, да, уже было 5 полетов, и нихуя. В районе Москвы, и затем в районе Средней Азии также еще были еще одни. Ну ты об этих полетах, например, слыхал до сбития Пауэрса? До! Да я не знаю. Глупо. Я здесь... Питера, да? Сколько это будет точно? У меня 4 метра третьих, но я не протягиваю, я не знаю, если это точно или нет. Я так проговорился. Очень мило. Просто...